Кора вышла к обрыву. Если она намерена доказать себе и окружающим, что профессор Гальени поднялся в воздух, полетел над окрестностями, увидел и сфотографировал с птичьего полета остатки корабля «Небесная птица», то ей самой надо подняться в воздух и облететь район раскопок. Кора выбрала прямой и ровный участок, чтобы было где разогнаться. Мальчик подошел к ней. «Ты чего? Полетать хочешь?» — спросил он. «Разве не видишь?» «Поосторожнее летай», — предупредил Хосе. «Тут один до тебя был, профессор. Хороший мужик, хоть и курица. Он тоже летал. Вон туда летал, к горам. Над речкой летал. Сверху фотографировал. Потом его пришили». «Ты слишком много знаешь, малыш», — сказала Кора. «Лучше бы ты держал язык за зубами». «Это точно!» — согласился мальчик. «Папаша мне всегда об этом говорит!» И он засмеялся, показав длинные верхние резцы, и стал похож на папу. Под внимательным взглядом молодого человека Кора разбежалась. Она изо всех сил колотила по воздуху крыльями, а мальчишка несся за ней и кричал: «А ну! Поддай, толстая курица! А ну, поднажми! Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» Кора почувствовала, как земля уходит из-под ног. Она летит! Но это сладостное чувство не успело пустить корней в ее груди, как она поняла, что падает обратно. Вот-вот ее ноги коснутся земли. Но, о ужас, ни о какой земле речи быть не могло. Кинув взгляд вниз, Кора поняла, что нечаянно проскочила обрыв, и теперь под ней несколько десятков метров пропасти. Далеко внизу, сквозь утренний туман, поблескивает голубая речка. Ей грозила неминуемая гибель. От страха Кора начала отчаянно молотить по воздуху крыльями, но это мало помогало. Ее завалило на бок, и небо, обрыв, раскопки, речка, горы — все медленно вертелось перед глазами. «Кажется, я вхожу в штопор», — успела подумать Кора. Сквозь шум крови в ушах и пулеметные удары сердца она услышала отчаянный мальчишеский крик. «Держись, тетя! Не мельчи! Реже двигай крыльями! Раз и два!» И, о чудо! Кора послушалась и начала махать крыльями реже и шире. И вот уже полоса горизонта возвратилась туда, где и положено находиться. Воздух, такой невесомый и ненадежный, становился плотнее с каждым взмахом крыльев. Когда Кора наконец поняла, что она не упадет и не разобьется, она открыла глаза и увидела, что летит высоко над плато, исчерченным полосками археологических траншей. Среди археологических траншей бегала маленькая мальчишеская фигурка, и в тишине утра далеко разносился его голос. «Молодец, птица! Так держать, птица! Рожденный ползать, летать не может!» Господи, чего же она не летала раньше? Это такое наслаждение! Ведь если ты птица, то летай! Кора закудахтала, и ее торжествующий крик разнесся над планетой. Тогда она вспомнила, зачем она полетела. Затем, чтобы осмотреть раскопки и плато с птичьего полета. Только что поднявшееся утреннее солнце светило почти горизонтальными лучами, высвечивая каждую выбоину или выемку в грунте. И через несколько минут Кора увидела силуэт закончившего свой космический век корабля. Корабль покоился между раскопками и складами. Видно, давным-давно, сотни лет назад, верхнюю часть вросшего в землю корабля разрушила ветрами и дождями. Так что именно разрез корабля остался снаружи. Увидеть его можно было, лишь поднявшись в небо, желательно ранним утром или вечером, когда лучи солнца косо падали на плато, что и сделал в свое время профессор Гальени, который и сфотографировал этот след. Но кому-то своим открытием он помешал настолько, что тот пошел на преступление, чтобы избавиться от археолога. Опускаясь кругами на землю, Кора уже догадалась, кто этот человек, хотя не знала еще, как уличить его. Ведь доказательств у нее не было. Уверенность была, а доказательств нет. «Ну что, убедилась?» — спросил мальчишка, когда Кора опустилась рядом с ним и, пробежав несколько шагов, остановилась. «В чем?» — схитрила Кора. «Не притворяйтесь! Вы же корабль искали!» «Как тот петух!» «И нашли! Его трудно не найти!» «Но откуда ты все это знаешь?» «А у нас многие знают! Еще когда на вертолете здесь летали, то его геологи засекли, только внимания не обратили. Мало ли, что у нас здесь валяется. А кто хочет, здесь золото ищет». «А археологи раньше не знали об этом?» «Откуда им знать? У нас один свободный вертолет в городе, но мертвая голова его никому не дает. А другие вертолеты у изыскателей. Только этот профессор сам полетел. Долетел. Прилетел и весь трясется. Я тогда здесь ошивался. Помню, как он кричал: «Небесная птица! Небесная птица! Великое открытие! Вызываем большую экспедицию! Закрываем район! Какое счастье!» А я думаю: кому счастье, а кому несчастье. Правда? «Правда», согласилась Кора. Когда Кора шла обратно в больницу, город уже начал просыпаться. На улицах появились первые повозки, вертолет геологов прошел низко над крышами. У открытой двери булочной разгружали батоны. Молодая дама гуляла с крупным зеленым скорпионом, закутанным в вышитую попонку. Скорпион покачивал поднятым жалом. Когда Кора поравнялась с ними, она услышала, как скорпион говорит даме: «Такой расклад прибыли нас не может устроить. Я надеюсь связать вопрос со сроками завершения строительства». «Как только площадка освободится, он обещает начать земляные работы под фундамент», — пояснила дама. Обгоняя их, Кора сказала: «Простите». И при виде ее скорпион ахнул: «Она не опасна?» «Нет, это инспектор интергалактической полиции», — ответила молодая дама. «Она угодила в чужое тело». Окончание ее речи Кора уже не слышала. В палате все еще спали. И Кора, благодарно согреваясь, привалилась к туше Орсеки. Цыплята попискивали во сне, они тоже прижимались к теплому археологу. Проснулась она от оглушительного писка. Медсестра принесла миски с рассыпчатой гречневой кашей, и цыплята сходили с ума от желания скорее ее склевать. Арсеки продрал глаза и сразу спросил. «Ты никуда не уходила ночью? Мне приснилось, что тебя не было». «Знаешь», — призналась Кора, желая сказать что-нибудь приятное археологу, «кажется, я распутала это преступление». «Кто?» — громко и, как показалось Коре, удивленно спросил Арсеки. «Кто тот злодей?» «Я скажу тебе сегодня же, к вечеру». Пока ее соседи по палате завтракали, Кора отправилась к местному врачу. Тот уже сидел в ординаторской, просматривал истории болезни пациентов. «Доктор», — спросила Кора, — «можно ли мне получить на час вертолет с фотокамерой?» «Обратитесь к Грегу», — ответил местный врач. «Вертолет находится в его распоряжении». «Вот именно этого мне и не нужно», — ответила Кора. «Мне хочется получить вертолет помимо него, вопреки его желанию, но так, чтобы он совершенно случайно узнал, что я это сделала помимо него». Местный врач отложил карточки и покрутил усики. Он желал казаться старше и солиднее. «Выкладывайте, инспектор», — сказал он. «Что вы откопали?» Он прекрасно знал литературу, даже такой вопрос он, наверное, где-то вычитал. Кора не стала скрывать от него своих подозрений, но ей надо было их доказать. «Все так просто», — сказал на это местный врач. «Сейчас в нашем городе находится вице-директор компании «Вграй», который приехал для переговоров о строительстве гостиницы. Я думаю, он сможет разрешить ваши сомнения и помочь вам найти доказательства». «Вы душка», — заявила Кора. «Вы самый очаровательный мальчик на всей планете. Хотите, я вас расцелую?» «Большое спасибо», — поспешил с ответом врач, и Кора перехватила его испуганный взгляд, направленный на ее желтые лапы. «Но если вы не спешите, я предпочел бы целоваться на следующей неделе». «Отлично, я пошутила», — сказала Кора и поняла, что теперь положит всю сознательную жизнь на то, чтобы отомстить этому наглецу. Вернувшись в палату, Кора сообщила Арсеки, что ему придется задержаться, так как интересы дела требуют, чтобы она отлучилась еще на час. Но тут Арсеки взбунтовался. Он заявил, что при всей любви к Коре он не может манкировать работой, ведь от результатов раскопок зависит судьба его планеты. «А если бы нашлась небесная птица?» «Прекрати издеваться надо мной!» «А если?» «Тогда мое имя выбили бы золотыми буквами на всех мраморных досках нашей империи!» — воскликнул петушок. «Ладно», — сказала Кора, — «будут тебе доски. Иди копай, если найдешь еще одну пуговицу. Напиши об этом поэму». «Мы не пишем стихов», — гордо ответил Арсеки. Оставшись одна, Кора решила заняться птенцами. Им уже третий день, а живут они, предоставленные самим себе, словно у них нет матери. Птенцы были пушистыми, ласковыми, говорливыми, и ее материнский взор уже научился их различать. У старшего — чука, на затылке был белый хохолок. Средний — гек, при ходьбе смешно крутил задом, а младшая — мила, была попрыгунчиком. Малыши возились, лазили по коре, как по горе, и ей было смешно наблюдать за ними и трогательно ощущать их доверчивость и даже нежность к себе, к ее большому теплому телу. Уже на третий день у них кое-где стал выпадать пух, уступая место перышкам. Чук обещал стать черно-оранжевым петухом. Мила пошла в нее, в кору, и будет пеструшкой. Зато Гек совместил свои окраски цвета брата и сестры. Цыплята были постоянно голодны и требовали еды. Хорошо, что еще вчера Орсейки притащил 2 мешка орехов, иначе бы больница не справилась с их питанием. Поддавшись настойчивым требованиям детей, Кора 2 раза покормила их до обеда. Во время одной из кормежек заглянул врач. Он сообщил, что смог добыть для Коры геологический вертолет на 5 часов пополудни. Не слушая благодарностей, он тут же сбежал из куриной детской. «Погодите, Мурат!» — окликнула его Кора. «У меня к вам последняя просьба. Дозвонитесь до гостиницы и узнайте, когда там будет вице-директор фирмы «Вграй». Доктор возвратился через 5 минут, но в палату заходить не стал, а сообщил из коридора, что вице-директор намерен вернуться в номер после обеда. «Спасибо!» «Учти, он страшненький». «Я сама страшненькая». «Он страшнее, зато у него красивая любовница по имени Мария М». «Откуда мне знакомо ее имя?» «Ее основная служба – любовница у господина Грега Ангройги. Вице-директор – лишь почетный гость». Оттолкнув доктора и не заметив этого, в палату ворвался Орсекки. Во-первых, он беспокоился, накормлены ли дети. Во-вторых, он откопал череп древнего ксера, который притащил с собой, чтобы продемонстрировать Коре. Вид черепа вызвал приступ песклявого страха у птенцов, и Кора приказала спрятать его с глаз долой. «Ты не понимаешь!» — вопил Орсекки. «Это же замечательное открытие! Череп моего пращура на другом конце галактики!» «Теперь ты освободился?» — спросила Кора. — Да, я полностью в твоем распоряжении. — Вернее всего, я вернусь живой 2 часа. — Ты в этом сомневаешься? — Разумеется, я же на работе. — Перестань шутить. — Я не шучу. Детей я поручаю тебе. Пускай из них вырастут достойные вашей планеты археологи. «Что ты говоришь?» Кора поняла, что нервное состояние Орсекки выходит из-под контроля, и потому решила перевести разговор в более спокойное русло. «Кстати», — сказала она, — «дети растут быстрее, чем я ожидала». «А что случилось?» Орсекки еще не успел переключить свое сознание с трагических картин на семейные сцены. «У них появляются первые перышки». «Перышки!» Орсекки обернулся к детям, что клевали у его ног. «Смотри, видишь, у Чука желтенькие с черным, а Мила вся в меня». Орсекки тут же позабыл о Коре и предстоящих ей опасных испытаниях. Он полностью углубился в лицезрение цыплят. Кора же отправилась пешком в гостиницу. Небольшое 2-этажное толстостенное здание, оставшееся еще с эпохи первых экспедиций. Элегантный портье узнал ее, позвонил в номер к вице-директору фирмы «Вграй» и сообщил, что госпожа инспекторша инкогнито желает его видеть. От этого произошло небольшое недоразумение. Когда Кора постучала в дверь на 2-м этаже, оттуда послышался голос. «Входите, госпожа инкогнито!» В Впрочем, вряд ли можно было ожидать от вице-директора фирмы, что он изучал древние земные языки, потому что вице-директором оказался Скорпион, которого Кора встретила недавно, а сопровождающая его дама была Мария М., любовница Грега Мертвой Головы. Скорпион сам открыл дверь, хотя ему пришлось для этого подняться на задние ноги и опереться на хвост. «Чему обязан?» — спросил он. Кора обратила внимание, что Скорпион очень богат. Все его конечности были украшены перстнями с драгоценными камнями. На широком диване сидела, поджав обнаженные ноги, знакомая Коре девица в купальном костюме из вологодских кружев. Она пила джин с тоником из высокого бокала. «Ах!» — произнесла дама. «Вы к нам!» «Я помню». Скорпион был элегантен и изыскан в движениях. «Это инспектор интергалактической полиции, но мы не совершили никаких преступлений». «Надеюсь», — сказала Кора. «Садитесь». «Я постою. У меня к вам один простой вопрос», — сказала Кора. «Надеюсь, что не отниму у вас много времени». «Не беспокойтесь», — сказал Скорпион. «Вы наша гостья. Что будете пить? Джин, мартини, водку? Я сам ничего, кроме крови и трупного яда, не пью. Но мои гости могут угощаться». «Меня интересует гостиница в Грай», — сказала Кора. «Ведь вы ее финансируете». «Инспектору интергалактической полиции я отвечу искренне», — сказал Скорпион. «Да, я вице-директор компании в Грай и прилетел сюда, чтобы понять, почему строительство не начинается». «И почему оно не начинается?» «Не отвечай», — сказала женщина в купальнике, которая, как Кора уже знала, именовалась Марией М. и была постоянной любовницей Грега Мертвой Головы. «Она все знает лучше нас!» «Я вас не спрашиваю и не понимаю, в каком качестве вы находитесь в этой комнате», — сказала Кора. Она понимала, что ее слова не произведут должного впечатления, потому что Мария М. видит перед собой толстую курицу. Но вице-директор был тертым калачом, и его внешней видимостью не удивишь. «Мария М.», — сказал он, вежливо раскачивая концом хвоста. «Моя любовница. Мне положена любовница. Она всегда присутствует при моих деловых разговорах, чтобы все знали, какая красивая любовница мне положена по рангу». «Вот именно», — сказала Мария М. «Но зачем вам это нужно?» — спросила Кора. «Я вас как женщина-женщину спрашиваю. Неужели у вас чего-то не хватает?» «Мне не хватает настоящей любви», — сказала Мария М. «Мы со Скорпиончиком решили покинуть Грега. От него никакого толка». «К тому же я по своим каналам узнал, что осложнения со строительством гостиницы оказались куда более серьезными, чем нас уверял наш местный партнер», — сказал Скорпион. «Но вроде бы через месяц экспедиция заканчивает работу», — сказала Кора. «Тогда вы сможете приступить к работе». «Епуха!» Скорпион ловко вскочил на колени к Марии М. И та, отставив бокал, принялась почесывать ему затылок. «Мы не можем рисковать капиталом, если он не представит мне до завтра доказательства того, что археологи улетают. Я прерываю договор с ним. Планет у нас много, обойдемся и без Дилли». «Обойдемся», — сказала Мария М. Скорпион закрыл пленками глаза и начал похрапывать. «Значит, дела Грега плохи», — тихо сказала Кора, чтобы не разбудить вице-директора. «Хуже некуда», — сказала Мария М. «Поэтому мне нет смысла терять хороший шанс. Вы меня понимаете?» «Я вас совершенно не понимаю», — резко ответила Кора. Но Мария М. не смутилась. «Вы, курицы, такие отсталые», — сочувственно произнесла она. Вертолет из искательской службы ждал Кору на стоянке за гостиницей. Юный, улыбчивый пилот, будто сошедший с рекламного плаката, передал ей небольшой пакет. В нем был фотоаппарат. «Куда летим?» — спросил пилот, глядя, как большая птица карабкается, втискивается в кабину. «На археологические раскопки». «Глупо!» — сказал пилот. «Туда пешком ходят. Зачем машину гонять? У нас и без того каждая минута расписана». «Вам было сказано, чтобы вы мне подчинялись?» — спросила Кора. «Сказано, сказано. А здравый смысл где?» «Здравый смысл там, где я приказываю», — откликнулась Кора, проверяя, есть ли пленка в аппарате. «Ваша машина вооружена?» «Не дай бог», — отозвался молодой пилот. «С кем здесь мне воевать?» «Еще не знаю», — ответила Кора. «Она чувствовала бы себя лучше в вооруженном вертолете. А парашюты у вас есть?» «Вас ни один парашют не удержит», — сообщил пилот. «Вы правы», — согласилась Кора. «Поднимайтесь и не спеша на бреющем полете берите курс на археологические раскопки». Пилот подчинился, всем видом показывая, что смиряется перед нелепой блажью начальства. Вертолет взял курс на край плато, изрезанный траншеями. Издали силуэт корабля не был виден, так как солнце стояло высоко. Кора велела вертолету зайти со стороны реки. «Где же противник? Неужели он не клюнул?» Кора сделала несколько снимков с птичьего полета и тут увидела приближающуюся черную птицу. «Все правильно! Он попался!» «Жаль, — сказала Кора, — что у вас нет оружия. Я подозреваю, что нас сейчас будут сбивать». «Как?» — не понял пилот. «Поглядите направо. Что вы видите?» «Вертолет», — сказал пилот. «Вертолет администрации. А кто будет нас сбивать?» «Он и будет», — сказала Кора. «Но я попрошу вас до последнего момента не убегать от него, потому что иначе ничего не доказать». «Слушаюсь, генерал!» — радостно воскликнул пилот, всем своим видом давая понять, что понял. Ему приходится катать по воздуху сбрендившую курицу. И в тот же момент пилот, несмотря на свой нежный возраст и привлекательную внешность, выругался как извозчик, потому что вертолет администрации резко изменил курс и пошел на таран, словно Кора и ее машина были древнефашистскими бомбардировщиками. «Молодец!» — похвалила агрессора сумасшедшая курица. Она смогла разглядеть пилота, который вел вражеский вертолет. Несмотря на большие темные очки и шлем, сомнений не было. За ней охотится администратор планеты господин Греган Гроги, разоренный случайной находкой археолога профессора Гальени. Мирный администратор пошел на зверское убийство профессора, надеясь, что никто больше не догадается подняться над археологическими раскопками и угадать в непосредственной близости от них бренные останки корабля «Небесная птица».